Эпилог. В Иерихон. В кабинет его провела нелишенная смазливости секретутка в черном деловом костюмчике с довольно-таки символической юбкой. Но глазеть на ее ножки Данил не стал из-за того, что сюда могла докатиться заокеанская мода касаемо судебного преследования за непристойные взгляды и от того, что представлял сейчас серьезную фирму, а, следовательно, должен был держаться солидно. Однако ножки внимания стоили. А вот кабинет вряд ли. Скучный был кабинет. Пустоватый. Обставленный с холодной деловой стерильностью. «Садитесь, герр Шерским». «Черский», — мягко поправил Данил, садясь. «Впрочем, вам это столь же трудно произнести, как нам имитировать штырийский говор. Поэтому не буду педантом». Он открыто взглянул на человека по другую сторону стола. Прекрасно сохранился. Старая сволочь. Никак не дашь 80. Даже волосы в основном целы, хотя и реденькие. Ну, что поделать. Дольше всех, как правило, живут именно фабриканты оружия и военные. Какие там чабаны. Знаете, я полагал, что на стене у вас непременно будет висеть парадная сабля, сказал Данил. Во-первых, это давно вышло из моды. Во-вторых, что гораздо существеннее, герр Шерски, вам, как договаривались, ваш секретарь с моей секретаршей, отведено 10 минут. Ваше право, как это время использовать, но я бы порекомендовал держаться ближе к делу. Однако, насколько мне известно, я у вас сегодня последний посетитель, герр Хольцман. И что с того? Увидим, сказал Данил. Всякое может случиться, герр Оберштурмфюрер. Высокий худощавый старик иронично усмехнулся. Ваффен СС, герр Шерски. Зеленая форма, не черная. И качественно другое отношение в те полузабытые времена. «Так-таки и зеленое?» — усмехнулся Данил. «И непременно Восточный фронт?» «Быть может, все же попросить секретаршу вас вывести?» «Не стоит спешить», — сказал Данил. «Мы еще не обсудили крайне интересную историю двух хансов Хольцманов, вас и вашего двоюродного брата. В те времена, которые вы изволили назвать полузабытыми, было два ханса Хольцмана. Один и в самом деле воевал на Восточном в рядах зеленых СС, а второй все-таки был черным. О чем остались кое-какие документы, касавшиеся в первую очередь добровольческой пехотной дивизии СС «Лангемарк», где второй Хольцман натаскивал бельгийцев, но и некой истории в Роттердаме с парашютистами. Эти старые истории, кто их теперь помнит? Ну, тут возможны разные мнения, сказал Данил. Англичане до сих пор уверены, чудаки, что во время той войны расстрелы их летчиков были не милыми шалостями, а военными преступлениями. Можно поинтересоваться их мнением. Видите ли, перед тем, как приехать к вам, я долго копался в архивах, герр Хольцман. Они громадны и до сих пор не разобраны толком. Но люди, целеустремленные и упрямые, могут откопать немало интересного. Например, историю о хватком парне, который в неразберихе 45-го года все же ухитрился превратить себя в собственного двоюродного брата. Благо, тот не мог протестовать

Я навещу несколько респектабельных офисов и нескольких депутатов. Вам необходимо напоминать название фирм и фамилии депутатов? Или вы сделаете это за меня? Постараюсь, ну, тем лучше. В игре, помимо того, будут деньги. Очень большие деньги, позволяющие надеяться, что шум не утихнет быстро. Вам так необходимы скальпы. Мне необходимо, чтобы вы приняли мое предложение, сказал Данил. А чтобы добиться этого, я получил инструкции не ограничивать себя в средствах и времени. Это так серьезно? И для меня, и для вас. Конечно, вы не можете единолично принимать решение, но вы один из тех, чье мнение может, и в данном случае тоже, оказаться решающим. Нет, я вас не тороплю. Вы вправе думать и советоваться. Старик усмехнулся. Значит, все-таки чемодан или счет, только в других масштабах. «Вынужден вас разочаровать», — сказал Данил. «Ничего подобного. Не путайте меня с теми моими земляками, что пасут здесь шлюх на вечерних улицах. У меня респектабельный бизнес. У вас тоже». «И чего же от меня потребует респектабельный бизнесмен вроде вас, герр Шерски?» «От концерна», — поправил Данил. «От вас потребуется лишь категорически встать на мою сторону, когда будет обсуждаться мое предложение. И без ваших усилий правление прекрасно поймет, в какой ситуации очутилось, какой может разгореться скандал и как скоро он наберет европейский масштаб. Но ваши усилия окажутся не лишними». «Для чего?» «Мы не собираемся требовать от вас безвозвратных денег», — сказал Данил. «Мы просто-напросто потребуем от вас, то есть, понятно, от концерна, вложить определенные суммы в определенные проекты. У нас в стране, понятно. Речь идет о больших суммах, по-настоящему больших. Но, во-первых, когда-нибудь вы их обязательно получите назад, как и водится в цивилизованном бизнесе. А во-вторых, величина этих сумм, я питаю такую надежду, вполне адекватна масштабам скандала, который может вспыхнуть». «Я вам сказал все. Остальное — технические детали, пока что не требующие проработки. И прошу вас быстрее принять решение. Предварительное хотя бы». Он откинулся на спинку мягкого кожаного кресла и замолчал. Где-то в сердце еще сидела ноющая тоска, абсолютно здесь неуместно, принадлежащее ему одному, и отделаться от нее не суждено уже никогда. «Речь таким образом идет об инвестициях?» «О крупных инвестициях», — ответил Данил. «Да, я понимаю. Следовательно, герр Шерски, вы твердо намерены вести дела по западным образцам?» «Несомненно». «Вы знаете, старик с бурным прошлым сделал совершенно продуманную паузу. Во всем свободном мире с давних пор принято, что человек, обеспечивший приток инвестиций в данную конкретную область, всегда получает определенный процент соответствующий его интеллектуальным затратам. «Мне это известно», — сказал Данил, уже понимая с усталой гордостью, что выиграл схватку. «И я готов выслушать, ну, в разумных пределах, разумеется, ваши соображения на сей счет. Герр Хольцман, я уполномочен выслушать такие предложения и дать ответ от лица своих боссов. И рад, что мы пришли к разумному пониманию». Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот, я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находившихся в нем людей сильных». Книга Иисуса Навина, глава 6, стих 1. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Юрий Заборовский.